Оно того стоит, Бруно нам еще понадобится. Женя достал деньги и передал их сербу. Встречаемся по мере необходимости, ну а раз в неделю совещание, но по делу, а не как сейчас. Аркадьев помолчал, оглядывая не особо довольных ребят. Да, нужно в 2 недели запустить новый двигатель, а для этого довести до ума форсунки. Это общая задача, так что жду вас с утра завтра. Женя чуть не ляпнул новый дизель, но успел поправиться. К счастью, Рудольф Дизель еще не изобрел его. Глава 28. Вот бывает такое, что все получается, кажется, и сил-то много не прилагаешь, а оно раз, и сделано. В другое время и стараешься, и денег много вкладываешь, а не идет. К счастью для людей это случается редко, с немногими и недолго, но бывает. Евгений Аркадьев ехал в свое имение в отличном настроении. За полгода было проделано море работы и главное, сформирован коллектив единомышленников и даже друзей. Приз, Машков и Крамер закончили обучение, а сам Женя перешел на последний курс. Оба двигателя работали, хотя до серийных образцов не дотягивали. Тут еще пахать и пахать. Заявки на привилегии на изобретение поданы в Министерство финансов и оставалось ждать, когда чиновники дадут свое решение. Новоявленные инженеры пошли искать работу, но Женя предупредил, чтобы оставались в Питере. Алешка Прис поехал на отцовскую верфь, но клятвенно обещал вернуться к осени. Письма из имения от Анны Семеновны и Мюллеров приходили регулярно и беспокойства не вызывали. Поэтому, сойдя с поезда и увидев знакомый экипаж, Женя почти бегом кинулся к нему. Захар степенно поздоровался, сняв картуз и погнал коней в Климово. Ехали молча, но что-то неуловимое было в Захаре, наводящее тревогу. Когда экипаж выехал за город и по обоим сторонам показалась роща с выемками полян, Аркадьев хлопнул Захара по плечу. «Остановись-ка, что-то живот прихватило, жди», и отправился в рощу. Побродив с чувством среди деревьев, Женя подошел к экипажу, достал из саквояжа бутылку коньяка и налил стакан. «Пей», — протянул он стакан Захару. Тот немного помедлил, затем быстро выпил. «А теперь рассказывай, кратко и только главное». «Так что тут скажешь, барин, жили последние годы как у Христа за пазухой, сыты, одеты, обуты и вдруг, кой черт принес эту богомольную старуху, сглазила нашу барыню, ить сами все увидите, но нам смотреть жалесно, как добрая хозяйка тает, что за старуха, двоюродная тетка Анны Семеновны, сказывают, родственница вроде, а хуже ворога, камердинер, не кишка, говорит, что свое имение она разорила и теперь приживалкой к нашей барыне, а получается, как вампир кровь сосет. Ладно, разберемся, погоняй. Похоже, светлая полоса жизни кончилась и въезжаем в темную. Надолго ли? А может обойдется и все твои предчувствия копейки не стоят. Зря оставил Анютку без поддержки. Хотя она и энергичная дама, но в сущности довольно наивная, а на вере в Бога все проходимцы снимают сливки, ругал себя Евгений. Подъезжая, он увидел спускающуюся с крыльца Анну Семеновну и повеселел. Ничего не указывало на беду. Аня немного похудела, но глаза блестели, и кожа на плечах была смуглая, как всегда. Он собирался поцеловать ее в губы, но неуловимым знаком она остановила его, а потом подошла и целомудренно поцеловала в щеку. От такого приема Женя оторопел, но решил, что наверстает позже. На крыльце, кроме слуг, стояли 2 женщины. Молодая худощавая в сером будничном платье и надменная старуха в темном монашеском одеянии, крупными поджатыми губами и сверлящим взглядом выцветших глаз. Точно, ведьма, решил Аркадьев, но послушно подошел к женщинам. «Моя тетя, Мария Лукьяновна и племянница Серафима Андреевна», представила Анна Семеновна. «А это мой пасынок Евгений Львович». Женя состроил доброжелательную гримасу и поцеловал руки женщин, причем, у старухи рука буквально воняла каким-то кремом, из-за чего он прикоснулся к ней не губами, а кончиком носа. «Увезу Анютку в Вяземское, чтоб не видеть этой тети, а там пусть косточки моют», — подумал Евгений. Что-то подсказывало ему, сегодняшнюю ночь придется провести в одиночестве. Обед прошел весело, благодаря рассказам о Петербурге. Оказалось, что Серафима закончила Смольный институт и знала 3 языка, но город знала плохо, их почти не выпускали никуда. Ее мать чопорно вкушала еду и пока молчала, но Женя чувствовал, она еще себя покажет. После обеда Женя увел мачеху в спальню для решения хозяйственных вопросов и, мягко целуя, постепенно раздевал ее. Она долго терпела, а потом набросилась на него прямо на полу, подложив одеяло. Чтобы не ее слышали, зубами она вцепилась в подушку, но стоны все-таки проникали сквозь стены. «Нет, надо ехать в Вяземское, а то даже в своем доме приходится сдерживать чувства», — подумал Аркадьев. Глава 29. За завтраком собралось все семейство, но мужчина был один, Евгений. Перед этим Камков начал докладывать Анне Семеновне о ходе уборки, но Аркадьев прервал его. «После завтрака будем с вами разбираться», — и посмотрел многообещающим взглядом. Сначала все молча ели, потом Мария Лукьяновна начала проповедь напористым визгливым голосом. «Я вижу, дорогой племянник, ты не желаешь следовать ни церковным, ни сословным обычаям. Это недостойно звания графа и оскорбляет память твоих предков. Проповедуешь нигилизм и половую распущенность, а на исповеди вообще никогда не был. И мою племянницу тянешь в омут греха. Я этого не оставлю и пойду жаловаться предводителю дворянства и губернатору». «Мама, успокойся, пожалуйста», — с испугом попросила Серафима. «Хоть Анжели Дэвис», — спокойно произнес женя, — «вам напомнить ваш статус в этом доме. Приживалка, ясно. Поэтому и ведите себя в соответствии с ним, или аревуар. Второй вариант предпочтительнее. Если еще раз соберетесь читать нотации, скажите, отвезем в ближайший монастырь». Аркадьев допил чай, взглянул на побледневших женщин. «К тебе, Серафима, это не относится, живи сколько хочешь», — затем перевел взгляд на тетку. «Никаких нищих и богомольцев в поместье я не потерплю. На этот раз пока все. Пошли разбираться с твоим казнокрадом», — кивнул он Анне Семеновне. В полной тишине все разошлись. Анна Семеновна догнала Евгения в коридоре. «Спасибо тебе, а то она меня замучила придирками и нравоучениями, а отвадить неудобно, родственница все же. Боюсь, это еще не конец, может ей денег дать, пусть уедет. Нет, вернется, да и Симу жалко». Анна Семеновна помолчала, потом смущенно спросила: «А кто такая Анжела Дэвис?» «Да вроде принцесса в каком-то романе, точно не помню». Камков топтался на крыльце, глаза его бегали быстрее обычного, а рост вдруг уменьшился на полголовы. Женя плотоядно взглянул на жертву. «Вот и подкрался к тебе полярный лис, ворюга. Пойдемте в кабинет к Анне Семеновне», — загадочно улыбнулся он Камкову. Изучение и просчет всех докладов управляющего за этот год заняли почти полдня. Уже и Анна Семеновна трижды уходила на отдых, но Камкова женя не отпускал. Наконец он откинулся на спинку стула. «Поздравляю, господин управляющий, можно вызывать полицейского пристава. Заворовались вы знатно, по моим прикидкам, никак не меньше 4000. А ведь спрятано талантливо. Так что, передадим вас правосудию. А, простите, граф, и вы, Анна Семеновна, верну все до копейки. Не хочу в Сибирь, отработаю честным трудом, только простите». Камков упал головой на стол и зарыдал. Женя подмигнул Ане и продолжил: «Деньги вернешь. Кем работать будешь, решит новый управляющий, а пока исполняй, что и раньше. Малейший проступок и сразу в полицию». «Спасибо, благодетели, век за вас молиться буду», — утирал слезы Камков, пятясь к двери и кланяясь. Аркадьев постучал пальцами по столу. «Ох и нравится мне решать твои проблемы, весело и быстро. Поехали Артура сватать в управляющие. Думаешь, согласится?» «Согласится, да, впереди экипажа побежит. Вот женить бы его надо, а то я ревновать буду. Глупости». Аня присела на колени к Евгению и укусила за ухо. «Серафиму нельзя, надо из города какую-нибудь дочку купца. Лучше аптекаря. Мне одна будущая докторша подсказала хороший вариант. Катька, что ли?» «Ага. А почему Серафиму нельзя? Она же дворянка, хоть и без приданого, неужели непонятно?» «Ну, хорошо, а пристроить ее работать ты можешь. Посмотри, в каком состоянии бумаги, отчеты, счета. Пусть наведет порядок, зря что ли Смольный закончила. Только говорить с ней буду сама без тебя, а то совсем запугаешь девушку. А есть во мне что-то демоническое, правда. Конечно, вон чуть не задушил меня ночью». И Анна Семеновна прильнула к нему губами. Глава 30. Закон Мерфи гласит: «Предоставленные самим себе события имеют тенденцию от плохого к худшему». Это Евгений усвоил хорошо и старался не упускать управление ни в Питере, ни в имении. Но в имении приходится управлять через управляющих, однако летом он отрывался по полной. Захар погонял коней, а Анна Семеновна с Евгением любовались окрестностями из экипажа. День просто благоухал и теплом, и запахами, а пение птиц неслось со всех сторон. Чего они расчирикались в такую жару, ждали бы вечера, а сейчас комаров ловить надо, лениво рассуждал Женя, обмахиваясь картузом. Ветра не было совсем, а пузатые белые облака уж очень редко прикрывали равнодушное солнце. Прячешься под зонтик, а мужики и бабы вкалывают на твоих полях, стесняясь даже рубахи снять, попы не разрешают. Эх, поднимутся они когда-нибудь и сбросят ярмо эксплуататоров. Вот тогда почешетесь, ерничал Евгений, обнимая Анютку. Дурачок, да они молятся на нас с тобой, посмотри, что в других поместьях творится, а здесь почти рай. Вчера крестьяне заказали в церкви молебен за здоровье графа и графини Аркадьевых. Вот так. Фамилия знакомая, а в лицо не знаю. Не особо радуйся. У них от любви до ненависти один не урожай. Ладно, грубиян, уже приехали, вон Артур верхом. Артур сопроводил экипаж до господского дома, где уже стоял старший Мюллер. Аркадьев искренне обнялся с отцом и сыном, отметив цветущий вид обоих. Сам дом по-прежнему выглядел неказисто, но территория вокруг была ухожена и даже клумбы засажены цветами. Вчетвером они поднялись в кабинет, предупредив Настасью с Машкой, что обедать будут здесь. Несмотря на ежемесячные отчеты управляющего, которые он тщательно штудировал в Питере, Аркадьев дотошно выспрашивал все детали у Мюллеров, как шестипольная система. Пока рано делать выводы, но урожай озимых в этом году выше процентов на 20, уточнил Фридрих. Точно будем знать лет через 5, но уже понятно, хуже не будет, если погода не подведет. Против нее мы бессильны. Хорошо, что с техникой и сколько наемных сейчас? Техника почти не ломается или ремонтируем на ходу, люди привыкли и по-старому работать не хотят. Постоянно работает 150 человек и отрабатывает выкупные платежи почти столько же, но эти работают не каждый день, свое тоже надо убирать, быстро ответил Артур. Осад. Высадили по осени почти 200 саженцев яблонь, груш. Большинство купили у Полозова, но части у других. Не принялись единицы. Разговор получался бесконечным, но интересным, причем даже Анна Семеновна задавала много вопросов, особенно по жаткам, молотилкам и сеялкам. Время пролетело незаметно, и они опомнились, услышав стук в двери и голос Машки. «Пожалуйте, обед на столе». После обеда в том же составе отправились инспектировать обширное хозяйство. Артур постоянно бежал впереди, размахивал руками и строил фантастические планы. Посмотрели свиноферму, птичники, поля с пшеницей, обмолот озимых, а также новые колбасное производство и пивной цех. Несмотря на явный прогресс и рост производства, у Аркадьева в душе все больше нарастал скептицизм. Окупаемость любого производства здесь не меньше 10 лет, а то и больше, никто не застрахован от засухи или, наоборот, дождей. Или вон как в совхозе в 1968 году свиная чума и всех чушечек, в огонь. Нет, только промышленность, там серийное производство, нет зависимости от погоды, делай и делай. Говорить это вслух он не собирался, чтобы не сбивать настрой агрономов. Поживем здесь пару-тройку дней для разнообразия, предложил Евгений, глядя на мачеху, а то я не въехал во все ваши нововведения, потом взглянул на Артура. Катерина написала своему отцу про вашу бабку-травницу и тот захотел увеличить ассортимент настоек на травах. Вчера прислал записку, просит свести своего фармацевта с травницей. Хорошему человеку, грех отказать. Завтра Захар съездит в город и привезет человека, а ты поможешь и покажешь, знакомство нужное, не последний раз болеем. Я с удовольствием, только работы море, поморщился Артур. А мы с Анной Семеновной тебя подменим, с улыбкой пояснил Женя, а про себя подумал. Посмотрим на младшую сестричку, так ли она хороша, как описала Катерина. Глава 31. Хорошо описывать прелести летней ночи, сидя на крыльце благоустроенного дома, не особо умаившись за день. Вот только большинство крестьян после знойного дня в поле вряд ли испытывают гоголевскую восторженность, засыпая от усталости прямо в поле под далекими звездами, но рядом с недружелюбными комарами. И, хотя Евгений с Анной Семеновной не работали в поле, утомились они порядочно, только в сумерках вернувшись домой. Поужинав с Мюллерами и договорившись на завтрашний день, они проводили управляющих, а сами пошли на прогулку в саду вокруг дома. Прохладный воздух со вкусом спеющих яблок и груш разгонял сон лучше любого кофе, а неуемные птицы посвистывали, трещали и постукивали в глубине сада и рощи. Анна Семеновна предусмотрительно надела сетчатую накидку, а вот Женя совмещал прогулку с охотой на злобных комарих. Долго выдержать такое не удалось, и они сбежали в дом. Прогулки по вечерам хороши в мае и сентябре, когда нет этой нечисти, немного поумничал перед сном Женя. Вроде и крестьянские дома были не близко, но петушиный перепев разбудил раньше солнышко. Вот уж точно утренний курский соловей, чего им не спится, даже в армии так рано не будет, пробормотал Женя, но все-таки встал и поплелся на улицу. В прошлом году по его рисунку там сделали летний душ с подогревом от солнца, и он без разведки сунулся туда. Вода оказалась не теплой, а бодрящей как раз для просыпания. Он пробежал несколько кругов вокруг усадьбы и опять залез под душ, а потом прилег в саду, дожидаясь пробуждения остальных обитателей. Василий Васильевич Нарин весьма уважаемый в Курске человек, владелец лучшей аптеки. Его отец, купец третьей гильдии, не пожалел средств и отправил учиться сына в Германию на фармацевта, а потом помог открыть аптеку в самом центре города, в которой сейчас постоянно работало 3 провизора. Василий Васильевич не пожалел денег и на учебу обоих дочерей. Старшая Катя заканчивала высшие медицинские курсы, а младшая Лиза закончила гимназию и сейчас помогает отцу. Нарину хотелось отправить учиться в Германию Лизу, но мать побоялась отпустить дочь за границу. Елизавета Васильевна, несмотря на схожесть со старшей сестрой, характером до нее не дотягивала, но очень любила фармацевтику и постоянно изучала книги по лекарствам. Проработав 3 года в аптеке и прослушав курс лекций, она успешно сдала экзамены и получила звание провизора. Отец уже полностью ей доверял и считал равной по знаниям, а мать мечтала выдать замуж дочерей за дворян. Конечно, 21 год для девушки немало, но Лиза без любви замуж не желала, и мать с отцом считались с мнением разумной дочери. Письмо Кати про бабку-травницу немного удивило Василия Васильевича, но он послушно написал графу Аркадьеву. В письме Катя просила Лизу передать приветы ее петербургским друзьям Женечке, Артурчику и Анне Семеновне. То, что в друзьях его дочери граф и графиня, сильно шокировала мать, но сам Нарин не удивился. Для его эмансипированной старшей дочери это было нормально. Через 2 дня в 10 часов к аптеке подъехал экипаж, и Захар передал письмо от графа Аркадьева, после чего Лиза с удовольствием села в удобный экипаж и отправилась в Вяземское. Дорога не пылила, а живописные рощи вдоль нее располагали к творчеству, вот только поэтов здесь не водилось. Порывистый ветер немного охлаждал, но приходилось поддерживать шляпку. Она принялась расспрашивать возницу и совершенно с ним подружилась, а за разговорами и доехали незаметно. По рассказам Захара она представляла графа увечным героем со шрамами на лице и строгую пожилую графиню, поэтому растерялась, увидев группу людей возле крыльца дома. Никого похожего там не было. Утренний объезд полей с яровой пшеницей, картофелем и кукурузой расстроил Аркадьева. Недостаток дождей в июне мог уполовинить урожай, хотя оба Мюллера твердо надеялись на дожди в ближайшие дни. Горячее обсуждение продолжилось в ожидании обеда перед крыльцом дома, поэтому не сразу заметили подъезжающий экипаж с молодой женщиной. Все ожидали увидеть пожилого провизора, и только Аркадьев знал истину. Он подошел и помог сойти девушке из экипажа. «Добрый день, сударыня. Полагаю, вы Елизавета Васильевна». И дождавшись кивка смущенной девушки, продолжил. «Я, Евгений Львович, эта милая женщина, графиня Анна Семеновна, и управляющие Фридрих Федорович и Артур». «Просто Артур», — быстро вставил младший Мюллер. «Ну а это лучший провизор лучшей аптеки города Елизавета Васильевна. Пожалуйста, зовите меня Лиза», — попросила девушка. Подошла к Анне Семеновне, сделала книгсон и добавила. «Я о вас столько хорошего слушала и очень рада познакомиться». Анна Семеновна улыбнулась и поцеловала Лизу в щеку. «Мы подружимся, сегодня вы ночуете у нас». На крыльце показалась Машка и голосом городового возвестила. «Обедать пожалуйте». «Машка, ты своим басом всех напугала», — рассмеялся Евгений. Лиза повернулась к экипажу, но Артур стремительно опередил ее. «Я возьму ваши вещи». «Спасибо, сударь», — сказала Лиза и улыбнулась. Артур забрал вещи, потом рассеянно присел на ступеньку, глядя на поднимающихся в дом. «Что, барин, устал, ноги не держат?» — лукаво спросил Захар. «Да, есть немного», — сконфузился Артур. «У меня в молодости тоже не держали при виде молодух, а девица-то разумная. поговорила со мной, много чего нового узнал. Ну так, фармацевт. За обедом Лиза передала привет от своей сестры, и все стали вспоминать веселый Новый год в Питере. Лиза чувствовала себя как дома, остальные тоже, только Артур был немного зажат. В конце обеда Евгений посмотрел на него. Если сильно занят, то пусть Анна Семеновна проводит Лизу. Нет, нет, я успею, излишне поспешно заявил Артур. Глава 32. Часто религиозным проповедником в старости становится тот, кто в молодости много грешил и даже богохульствовал. Особенно это относится к женщинам. Мария Лукьяновна Саблина с молодости ненавидела своих родителей, мелкопоместных дворян, которые не могли исполнить все ее прихоти. Поэтому она с радостью вышла замуж за отставного майора и уехала из родового поместья, чтобы никогда не возвращаться. Муж ее был старым и дважды раненым, поэтому не задержался на этом свете. Цветущая вдова вскоре утешилась и снова вышла замуж уже за отставного генерала Делянова, правда, с небольшими доходами. Это тоже был стар, но жаждал получить наследников, а у Марии Лукьяновны постоянно случались выкидыши, и только в 40 лет родила дочь Серафиму. Генерал не чаял души в дочери, все силы и средства тратя на нее, а Мария Лукьяновна уже давно упивалась светской жизнью губернского города, меняя любовников и наряды, так что в отцовстве Серафимы были, как говорится, варианты. Но генерал дал Серафиме образование, а затем определил в Смольный институт. Сам же вскоре испустил дух, а Мария Лукьяновна быстренько растранжирила наследство и Серафимино приданое. Поэтому выпускнице Смольного была уготована участь бесприданницы. Оставшись с минимумом доходов, Мария Лукьяновна ударилась в богоискательство, посещение монастырей и вскоре стала религиозным фанатиком. После возвращения Серафимы из Питера она вспомнила родственников и начала посещать их, освоив профессию приживалки. Серафима хотела уехать и жить своей жизнью, но мать не разрешала, надеясь выгодно выдать дочь замуж. Последние полгода они жили у Анны Семеновны, которую Мария Лукьяновна всеми силами тащила в свою веру. Приезд молодого графа перечеркнул ее усилия, и она решила затаиться, зная, что тот вскоре уедет. После возвращения из Вяземского Анна Семеновна позвала Серафиму на прогулку и предложила ей работу по ведению всех бумаг и счетов имения. Неизбалованная выпускница Смольного сразу согласилась, ей не хотелось быть нахлебницей. Как и предполагал Евгений, Артур подскочил от радости и немедленно засобирался в Климово. Вообще, после визита Лизы он был постоянно возбужденный и только вечерами грустно сидел и смотрел на звезды. Хорошо хоть стихов писать не стал. Аркадьев предложил Фридриху взять молодых агрономов на стажировку, понимая, что без сына ему будет сложнее, и тот обещал подумать. Лиза вернулась из Вяземского и взахлеб рассказывала родителям о новых знакомых, а также о рецептах бабки-травницы. Впрочем, Василий Васильевич без энтузиазма отнесся к этим рецептам, но Лиза решила кое-что проверить. При упоминании Артура, она запнулась, что не ускользнуло от внимания матери, Авдотьи Карповны, и та переглянулась с отцом. Анна Семеновна изумительная женщина, Евгений Львович настоящий герой войны и сейчас делает новый двигатель, а оба Мюллера культурнейшие люди, сразу видно немцев, убежденно тараторила Лиза. Они очень заняты, уборка урожая, но позже обещали заехать. Ну а Артур будет по делам через неделю-две в Курске и должен заехать. Конечно, милая, встретим как полагается, улыбнулась мать и опять переглянулась с отцом. А граф не помолвлен ни с кем, не думаю, он весь в работе и учебе, и оставь, пожалуйста, свои мечты породниться с графами, мне достаточно их дружбы. Лизонька, я о твоем будущем думаю. Кстати о будущем. Папа, Евгений Львович вручил мне монографию приват-доцента полотебного патологическое значение плесени. Там утверждается о лечебных свойствах грибка пенициллин глоком в лечении гнойных ран. Я намерена проверить это в наших условиях, и ты должен помочь мне. С превеликим удовольствием, дочка. Евгений Львович пообещал профинансировать эти эксперименты и заплатил пока 3000 рублей, вот. И Лиза вынула деньги из сумочки, с торжеством глядя на изумленных родителей. Глава 33. Не зря заказали молебен в церкви крестьяне. 3 дня подряд к вечеру небо дарило людям дождь, да еще с грозой. Все были довольны, а особенно Евгений. Последнее время удача вновь вернулась. Чутье подсказало ему, что с созданием пенициллина Лиза справится вместе с отцом за несколько лет, а это важнее даже его двигателей. Артур впрягся в работу, как бельгийский битюк. Его любимое изречение «Зимой отдохнем» уже все запомнили и часто с юмором переделывали. Новому управляющему выделили комнату в барском доме, а также место за столом в графской столовой, чему страшно оскорбилась Мария Лукьяновна и несколько дней питалась отдельно в своей комнате. Серафима в рекордные 2 недели навела порядок в бумагах и взяла на себя весь учет в имении. Артур командовал ею, невзирая на дворянское звание, однако та быстро научилась огрызаться и даже указывать на ошибки в расчетах управляющего. «Должны сработаться», — решил Евгений, слушая эмоциональные, но беззлобные споры Серафимы и Артура. «Надо съездить в Курск в управление земледелия и имуществ и узнать, есть ли решение по Карловой роще, а заодно купить лекарство нашему фельдшеру по списку», — произнес Евгений, глядя на Артура, потом перевел взгляд на Серафиму. «Возьмешь попутчицу, чего ей киснуть в деревне?» Артур вздохнул. Он надеялся один встретиться с Лизой и ее родителями. Анна Семеновна тут же написала свой список, что нужно купить, и потом долго шепталась с Серафимой. Судя по всему, предстояла нешуточная прогулка по магазинам, а это могло занять много времени и, соответственно, сократить общение с Лизой. Артур поднялся рано и подгонял Захара с Серафимой, благодаря чему в управление приехали к самому открытию. Серафима не стала дожидаться управляющего, а поехала по магазинам, договорившись встретиться в аптеке Нарина в 12 часов. Естественно, визит таких гостей поменял все планы семьи Нариных. Они оставили аптеку на провизоров и пригласили Артура и Серафиму в дом, который находился всего в квартале на той же улице. Пока кухарка готовила праздничный обед, родители устроили смотрины возможному жениху. Постоянное общение и ругань с мужиками почти искоренили стеснительность Артура, поэтому он подробно и с юмором распинался о себе и своей работе. Когда он небрежно сообщил, что фактически является компаньоном графа, Василий Васильевич одобрительно произнес: «Недурно, молодой человек, весьма недурно». Девушки переглядывались между собой, с трудом сдерживая смех от избыточного апломба Артура, но поддерживали того редкими фразами. Когда младший Мюллер ненадолго остановился, Авдотья Карповна повернулась к девушкам. «Серафима Андреевна, расскажите про столицу, вы же столько лет там жили». «Я там жила как в казарме, нас выпускали в город очень редко и только группой, мне даже на похороны папы не разрешили уехать. Вот про мерзкую погоду могу сообщить много, а вообще мечтаю побывать там без надзирателей, хотя здесь мне нравится гораздо больше». «Да вам, Катя, наверное, все рассказала про Питер. А у вашего кузена в Петербурге есть невеста?» Не отвечая на вопрос, полюбопытствовала мамаша. «Не я знаю», — растерялась Сима. «Про это никто не говорил. Ну, у вас, такой образованный, наверняка есть жених». «Увы, как говорит наш граф, образование не приданное, а у нас с мамой ничего нет, кроме дворянского звания. Не скажите, для многих уважаемых людей это очень важно. Мама спит и видит всех переженить», — развеселилась Лиза, делая большие глаза матери, чтобы та поняла неуместность таких разговоров. Вошла кухарка и сообщила, что обед готов. Супруги Нарины спустились в столовую, а молодежь задержалась. «А ты, оказывается, хвастунишка. Сознайся, половину приплел для красивого эффекта, да?» Пошла в атаку Лиза. «Да нет, все правда, пусть Сима подтвердит», — растерянно оправдывался Артур. «Правда, Лиза, правда. Лет через 10 наш друг станет толстым, строгим и богатым барином, так что готовься рожать ему наследников». И Серафима состроила Артуру гримасу. «Почему толстым?» — обиженно спросил Артур. «У меня отец вон совсем худой, а ведь он себя расхваливал, как сваха жениха, ты поняла, Лизончик. И, по-моему, твои родители это поняли». «Да ну вас, пошли обедать», — махнул рукой Артур и пошел вниз по лестнице, а за ним, заливаясь смехом, обе девушки. Спускаясь, он услышал голос Захара из людской. «Лучше, чем в имении графов, никто из крестьян в губернии не живет, я много езжу, всякого наслушался. Сам граф герой и приказчики народ не обижают, лишь бы жены им нашлись душевные. Ну себе-то я уже приглядел юмористку», — притворно вздохнул Артур, оглянувшись на смеющуюся Лизу. Глава 34. Человек, живущий на 2 дома, постоянно сравнивает, где ему лучше. Приходится признать, что лучший вариант – это периодически переезжать из одного в другой. Именно в такой ситуации последние 3 года находился Евгений Аркадьев, и изменения к постоянству не просматривалось. Учеба и работа в Петербурге безусловно занимали все его мысли, но в имении он отдыхал душой от суетливого мира техники и технологий. Да и люди в столице были пожестче, а в деревне и люди спокойнее, и Анютка, мягенькая и сладенькая. Еще полгода, закончу учебу, запустим производство двигателей и... Да, а дальше еще сложнее, с грустью пришлось констатировать. Деревенский период этого года подходил к концу, и удачным его назвать было трудно, хотя и провальным тоже. Урожай повысился максимум на 20%, а не в полтора раза, как думалось в июне. Мюллеры были расстроены, но Евгений пресек на корню пораженческие настроения. Уныние, смертный грех, это вам любой поп разъяснит, а надеяться на быстрый успех глупо. Вы мальчики взрослые и должны это понимать. Однако, сам он понимал, что в ближайшем будущем с деньгами будет тяжеловато, учитывая его план серийного производства двигателей. Неожиданный подарок преподнесла Мария Лукьяновна. 14 августа за ужином она посмотрела на Анну Семеновну. «Хочу, Анечка, посетить святые места. Не откажи уж своей родне в помощи. На Лысую гору собрались, тетя?» — кротко спросил Евгений. «Богохульник, социалист», — взвелась та, но быстро успокоилась, понимая, что может не получить денег. «Сон мне привиделся, будто зовет меня ангел в Киево-Печерскую лавру помолиться мощам великих святых». «Конечно, тетушка, если ангел зовет, надо покориться», — очень спокойно ответила Анна Семеновна. «Радость-то какая, может, сгинет по дороге карга, или, правда, ангелы вознесут живой на небеса. В принципе, любой вариант устроит», — размечтался Аркадьев. Судя по выражению лиц, остальные за столом были с ним солидарны, только Серафима вспыхнула. «Не надейся, что я поеду с тобой». «Да где же мне на родную дочь надеяться?» — с ангельской кротостью возвестила Мария Лукьяновна. «Сестры, помещицы Головины, едут, вот и я с ними. Послезавтра и едем, уж помоги Христа ради, Аннушка. Надо бы праздник в имении устроить, да уборку не остановишь», — посетовал про себя Женя. После отъезда тетки обстановка в доме стала совсем свободная, шум был, как в детской, и всем весело. Однако Аркадьев еще раньше заметил непонятное угасание страсти у его Анютки. Сначала он отнес это на усталость и летний зной, но потом сообразил, что все гораздо хуже. Как-то вечером после флегматичного сойтия, он решил объясниться, что «любовь прошла, малышка. Глупенький, я люблю тебя только сильнее и сильнее, но уже как мать, а не как любовница. Ты же понимаешь, я не молоденькая». Она погладила его волосы. «Мне кажется, тебя надо женить, а я бы радовалась вашему счастью. Ты не очень расстроен, любимый?» «Расстроен. Я просто раздавлен. У меня ворох проблем, а ты мне об умиротворении. Я был уверен, что...» «Подожди, а это на тебя проповеди этой богомолки так подействовали? Совсем дурачок. Это у всех женщин с возрастом происходит, поэтому смирись и просто люби меня, как мамочку и помощницу, да найди подружку помоложе, я ревновать не буду». Проматерившись в душе весь вечер, Евгений с облегчением отложил вопрос до Рождества, уверенный, что зимой Анютка оттает, вопреки холодам. Глава 35. Как бы то ни было, но по Петербургу Аркадьев соскучился, даже не по городу, а по работе, поэтому немедленно по приезде собрал своих соратников и устроил продолжительное обсуждение. Алексей Прис еще не приехал из дома, Машков и Крамер работали на заводе Набеля, а Костович занимался производством арборита. Как обычно, много шумели и спорили, но ничего не решили. Расстроенный Евгений на следующий день сам пошел в дирекцию завода Набеля и договорился об аренде небольшого цеха, а также о изготовлении большинства литых деталей. Машков с Крамером были переведены в этот цех, и началась хоть какая-то работа. Запустили в работу одновременно по 20 штук каждого двигателя, чтобы отладить производство. В институте Аркадьев убедился, что учеба последние полгода будет больше формальностью, и большинство студентов работали над дипломной работой, ну а у него все было почти готово. Поэтому основное время он проводил в цеху. Быстро выяснилось, что арендовать цех невыгодно, и Евгений занялся поиском какого-нибудь разорившегося заводика на окраине города рядом с пустырем, чтобы была возможность расширения. Костович, сам недавно занимавшийся этим, свел знакомство с чиновником из городской управы, у которого они и добыли сведения всего лишь за ужин в ресторане. Две следующие недели были потрачены на осмотр потенциальных покупок. Наконец выбор был сделан в пользу машиностроительного завода с хорошим станочным парком, и заплатить пришлось аж 150 тысяч рублей. Риск был серьезный, но Аркадьев шел напролом. После оформления сделки в ноябре все производства перевели туда, а полмесяца спустя пришло подтверждение привилегии на оба двигателя и детали. Спустя еще неделю привилегия пришла и на двигатель Костовича. Испытания двигателей показали неплохие результаты. Двухцилиндровый на керосине, 20 литров, С. Одноцилиндровый бензиновый 2,5 Л, С. На испытаниях присутствовали инженеры с завода Набеля, и уже через неделю они купили два двигателя для нефтяных насосных станций. Понятно, что в случае положительных результатов, они будут покупать их постоянно, а в этом Евгений был уверен, ничего похожего в мире еще не было. Алексей Прис опоздал почти на месяц и сразу начал оправдываться. «Понимаешь, Женя, отец ни в какую не хотел отпускать. Работай, — говорит, — у меня и нечего витать в облаках. Да еще и женить хотел. Еле сбежал. Так ты слинял от работы или от невесты?» — скромно поинтересовался Аркадьев. «Я ж с вами хочу делать дирижабль и самолет, а у отца все уже ясно», — махнул рукой Алексей. «Ну почему? Сделаем помощнее двигатель и ставь на суда вместо паровиков, согласен, конечно, но здесь интереснее. А вы заметили, друзья, что Алешка явно уходит от вопроса про невесту», — заметил Машков и ядовито улыбнулся. «Ну, это как бы», — засопел Прис. «Короче, она приедет скоро сюда». Ребята засмеялись, а Крамер иронично посочувствовал. «И кто же теперь будет твою гувернантку утешать?» Прис расстроенно пожал плечами, а Аркадьев предупредил: «Дорогой друг, если ты вместо работы будешь решать отношения с невестами и любовницами, то лучше сразу езжай к папе, ясно?» «Да ладно, понял я все». «Хорошо, если так, а пока вместе с Сашей Машковым занимайтесь велосипедом с мотором, чтобы к весне на нем гоняли по улицам». К Новому году приехала Анна Семеновна с Серафимой, смотревшаяся как мама с дочкой на выданье, о чем им сразу поведал Евгений. Анна Семеновна за полгода заметно постарела, а может, сказалась долгая дорога, да и Сима выглядела невыспавшейся. Для них Женя заранее снял комнату в том же доме, понимая, что Анна Семеновна не захочет афишировать свои отношения с ним перед племянницей, хотя, скорее всего, это не было тайной для нее. Оставшиеся дни до праздника женщины посвятили музеям, а Евгений отговаривался работой, но на вечернюю премьеру в оперу они его все-таки вытянули, где он с удовольствием продремал все три акта в мягком кресле. Новогоднюю ночь решили провести на новом заводе, где украсили большую комнату, поставили елку и заказали еду из ресторана. Организатором привычно выступил Прис вместе со своей юной невестой. Он же накупил фейерверков, чем озадачил Аркадьева, но Алексей сумел убедить, что здание каменное и гореть нечему.